пришла к нам, словно солнце на рассвете, и разбудила, будто капелькой росы. И мы вели себя совсем как дети, не понимая, что мы с нею подросли. Нас вместе музыка свела, музыка свела, музыка свела. Что ж и наделала, глупая она, глупая она, глупая она. Словно белый бант срезала голоса, наши голоса, наши голоса. Из песни слов не выкинешь нельзя, выкинуть уже нельзя. Вся наша жизнь сложилась как по нотам, знать безошибочно на музыкант играл. У нас с тобой теперь одна забота, чтоб композитор сочинять не перестал. Нас вместе музыка свела, музыка свела, музыка свела. Что ж и наделала, глупая она, глупая она, глупая она. Словно белый бант срезала голоса, наши голоса, наши голоса. Из песни слов не выкинешь нельзя, выкинуть уже нельзя. Музыка свела, музыка свела. Что ж и наделала, глупая она, глупая она, глупая она. Словно белый бант срезала голоса, наши голоса. Из песни слов не выкинешь нельзя, выкинуть уже нельзя.